Я могу понять ваше недовольство, совершать ваше эффективность долга. Именно в ваших интересах можно скорее Да. Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы мне звонили. И вы мне звонили. А? И вы мне звонили. Я вам звонил. Ну да, мне нужен. Василий Александрович. А? Василий Александрович. Да, да, да, да, все правильно. Да. По какому поводу он вам нужен? Я слушаю вас. Я вас тоже слушаю. Говорю, по какому поводу он вам нужен? Я сотрудник Почта банка. Фамилия, имя, отчество. Самойленко Андрей Борисович. А вы представьте, пожалуйста. Я Любовь Александровна. А вы кем являетесь к клиенту? Ну, он мой супруг. Супруг? Ну, я с вами разговаривать по его банковской тайне не имею права, если он не даст мне согласия. Просто я оставил боевое место регистрации. А ранее вы оставляли свои... Точнее, ранее почему вы разговаривали с его третьими лицами о банковской тайне? Что вам сейчас мешает? Девушка, вот мне что сейчас хотите? Я хочу разговаривать с вашим супругом для того, чтобы разъяснить ситуацию. Я немножко не понимаю ситуацию, а я ему хочу разъяснить. Он сам не хочет со мной общаться. А что там непонятно? Нет, просто сейчас у меня этот телефон, он его дома сейчас нет. А что непонятно? Вот да. Он написал в банк письмо об отзыве его персональных данных. Угу. Вот. И он думает, что раз он написал в банк письмо об отзыве его персональных данных, банк не будет с ним общаться. Так вот, если он мне лично не верит, то есть человеку с высшим юридическим образованием, пусть сам посмотрит в законе о предоставлении конфиденциальной информации закон Российской Федерации. Там в статье 6 написано, что гражданин, добровольно изъявивший согласие о передаче своих персональных данных в случае заключения кредитного договора, какой бы он договор заключен с банком, ваш супруг добровольно дал согласие на использование его персональных данных. Mm-hmm. Банк имеет право использовать его персональные данные до момента окончания договора или погашения вашим супругом задолженности. А вот то, что он думает, это распространяется на коллекторские агентства. Ну, во-первых, откуда вы знаете, что он думает? Даже ну, я потому что я с ним разговаривал, он мне высказывал свои претензии. Угу. Ну, я рядом была, я слышала, что он высказывал. Он же вам говорил о распространении банковской тайны третьим лицам. Причем здесь обработка персональных данных. Даже при обработке персональных данных... Он формулировал свою мысль о том, что я свои персональные данные отозвал, отстаньте от меня и перестаньте со мной общаться. Нет, такого так вот не я было. Вам еще раз объясняю. Не нужно перебирать. Ну, это может, вы не так слышали. У меня записываются разговоры. Девушка, что хорошо, я не что так вы сейчас меня хотите? Это вы позвонили и начинаете права качать. Вы почему разговоре в предыдущем не рассказали ему о 152-м федеральном законе про персональные данные? Почему вы сейчас об этом говорите? Юрист с высшим образованием, который банковскую тайну разглашает третьим лицам. Девушка, его мама сама скрыла письмо, адресованное сыну. Там не было указано информации, которую вы разгласили. При этом разговоре присутствовал еще его старший брат. И он был сильно удивлен, когда прослушал запись разговора с Василием Александровичем, где вы отказываетесь от того, что разговор состоялся с его матерью, и с тем, что вы вывалили всю информацию о банковском продукте вашего банка. Девушка, что сейчас... Любовь Александровна, если вы забыли. Любовь Александровна, что вы сейчас от меня лично хотите? Мне нужно, чтобы ваш сын задолженность перед банком. Он брал кредит, он взял на себя кредитные обязательства. Банк послал? 4 письма мы направили. Там, что вы там написали? Там только одно письмо об отзыве персональных данных? У меня нет больше никакой другой информации. Там претензия по поводу работы вашего приложения, из-за которого он допустил просрочку. Там заявление требования на предоставление документов от банка. И там уведомление о приостановке платежей. На каком основании? Вот, почитайте и увидите основания. Как это вы, девушка, сотрудник, знаете, отдела взыскания, и у вас нет этих документов? Девушка, я вам еще раз объясняю. Человек, который берет кредит в банке, не хочет его платить, не может платить по каким-то причинам или какие-то у него просрочки, он сам лично в заявительном порядке приходит в филиалы банка, решает там свои проблемы. Если он пришел у него проблема, в филиал банка. Если у него проблема с приложениями, значит, он надо было прийти, распечатать требования платежки, платить по требованиям. Когда он подписывал договор, ему давали документы, в которых существовал график платежей. И остальное, все эти моменты, которые вы говорите, они сейчас несущественны. На сегодняшний момент вашему супругу, мной лично, на прошлой неделе и сегодня, по месту регистрации вашего супруга, я оставил требования банка, угу, в котором черным по белому все расписано. Это не требования банка, это анонимная попрошайка. В смысле анонимная попрошайка? Вы вообще документ видели вообще? Это не документ. Это бумажка, которой можно вытереть одно место. На документах у нас печать гербовая и подпись руководителя. Где там печать и подпись? Девушка, вы опуститесь, пожалуйста, на землю. Документ распечатан. А может, вы подниметесь на нормальный уровень? Не будете чушь нести? На официальном бланке почта банка. Я эти официальные банки могу каждый день печатать на принтере. Ну тогда хорошо, я вас понимаю. Если вы не доверяете документам, которые вам предоставляют, просто пускай ваш супруг поедет в клиентский центр города Таганрога. Он направил официальные уведомления в банк с требованием. О чем? Да о чем он направил? Такое? Сотрудник взыскания, почта банка не знает суть документов. Может, вы мошенник? Почему нет, у вас нет этих документов? Нет. Или, может быть, у вас допуска нет к этим документам? Они мне не нужны. Как это вам не нужны? У меня есть банковское приложение электронное, в котором существуют все переписка вашего супруга, все телефонные звонки, все общения вашего супруга с нашим сотрудниками нашего банка. У меня есть документы, в которых отображено, сколько он брал, когда он брал, сколько он должен, когда он что платил. А документы, которые он отправил, на основании которых он не производит оплату, вам что, это эти документы не нужны, они банку не важны? Ваш супруг последний раз официально заплатил в банк деньги 21 мая и больше ничего не платил. И даже если бы он с какими-то там, у него были проблемы там с электронной приложением и всем остальным. Почему он деньги не платит? Вопрос вот следующий. У него есть на то основания, которые указаны в письме. Какие у него основания? Которые указаны в письме. Банк получил это письмо. Банк уже эти уведомления больше месяца обрабатывает. Это проблемы не мои. Я не являюсь сотрудником. А, вы не являетесь сотрудником банка? Вы что, коллега? Я не являюсь сотрудником, который работает по обращениям граждан. Я специалист выездного центра. Моя задача – довести до клиента, имеющийся у него задолженность, и направить его в правильные законные русла для того, чтобы он задолженность погасил. А вы пытаетесь склонить его и его третьих лиц к незаконному руслу. Вы вымогательством занимаетесь. Оказываете психологическое давление на своего заемщика. У него 2 месяца неоплаченные кредиты. О каком моральном давлении вы сейчас говорите? Это вы сейчас мне позвонили и пытаетесь на меня это морально давить. Это вы позвонили на этот номер, а я сейчас веду с вами диалог. В общем и целом, смысл нашего с вами диалога. Вы моим клиентом банка не являетесь, правильно? Я знаю больше вашего клиента банка. Ну, если вы знаете больше моего клиента банка, тогда расскажите своему моему клиенту, вашему супругу, чтобы это он погасил задолженность перед банком. Я поддерживаю его интересы. А погасить задолженность не в его интересах? Нет. Он вступил в цивилизованный диалог с банком. Он хочет получить информацию, и он имеет на это законное право. Так пускай приедет в отдел. Вот, для чего? Вам ему заявляю. Нужны документы. Пускай ваш супруг документы приезжает. Так пускай возьмет паспорт свой. Ему нужны документы официальные путем пересылки Почтой России с уведомлением. Он запросил официальный пакет документов. И для того, чтобы у вашего банка было подтверждение, что он их получил, он запросил документы Почтой России с уведомлением. С живой печатью гербовой и с живой подписью руководителя, который будет эти документы высылать. Вы знаете, вообще, как бы, у нас Владимир Владимирович Путин давным-давно ввел в стране электронный документооборот для того, чтобы деревья в стране экономились. Да что вы говорите? Но это нисколько не умаляет прав получать документы на бумажном носителе с мокрой гербовой печатью и с живой подписью. Пускай ваш супруг едет в клиентский центр. Это Чехова, не вам 324. Решать, что он будет делать и куда ему поехать. И там будут сотрудники филиала. Он делает то, что считает нужным. Он банк о своих действиях уведомил. Ага. То есть он уведомил в том, что он отказывается платить платежи. Да, и указал причины, по которым он приостанавливает платежи по действующим договорам. Ну, я этой информацией не владею, поэтому не могу... Но это не его проблема, что вы не владеете этой информацией. Каждый оператор, которому он звонит для того, чтобы составить претензию или обращение, почему-то владеет этой информацией. Он заходит в базу, и база ему предоставляет эти документы. А почему сотрудник взыскания не владеет этой информацией, это очень интересный вопрос. Значит так. Я вам официально заявляю, завтра я в 9 часов буду находиться у себя в офисе. В центральном офисе города Ростова-на-Дону, почтобанке, Ворошиловский, 62. У вас есть, вы можете найти телефон, я так понимаю. Вот найдете телефон, позвоните в наш отдел, я там буду присутствовать в отделе, там будут мои руководители. Ну, ваш супруг может звонить, задавать руководителям любые вопросы. Через дверь от нас сидит глава почтобанка Ростова, который имеет право принимать решения. Это как вот глава вы из Ростова филиала, приехали в Таганрог, чтобы письмо в почтовый ящик положить? А вы думали, это просто так, что ли? Нет, девушка, да, как раз таки я приехал в Таганрога для того, как чтобы вы положить не цените письмо свое время, почтовый. Я вам скажу. Нет, в Ростове сейчас нахожусь я. Супруг мой находится в Таганроге. Вы думаете, он будет тратить 3 часа времени для того, чтобы посетить ваш банк? Ваше отделение, что у вас там? Он ведет переписку с банком, переписку официальную. Что вам вот непонятно? Это, по-моему, я по-русски. Ну да, трудно разговаривать с человеком, который тебя не понимает. Да, я вас не понимаю. Я вот взял а что непонятного? А вот послушайте меня, я взял кредит в банке. Я остался без работы. Меня уволили и сократили. Я знаю, что я не смогу своевременно платить кредит. Я лично пришел в банк, написал заявление, представил необходимый пакет документов в банк, который мне потребовали для подтверждения моей неплатежеспособности. Взял банковские каникулы с рассрочкой платежей, договорился с банком, сколько я буду платить, и ко мне никакие сотрудники банка не приходят, потому что я выполнил согласно закону и договора с банком все требования, которые были нужны. А ваш супруг сел за стол, напечатал на компьютере письмо, отправил его электронной почтой и думает, ну и ладно, бог с ним, 3, 4, 5, 6, 9 месяцев я не буду платить банку деньги. А договор-то и был какой? Что он возьмет деньги, определенную сумму, и будет ежемесячно определенную сумму гасить, правильно? Вот вы свои инсинуации... Чем вы сейчас занимаетесь, это... Ну, я не могу. Вам говорю, вы свои инсинуации... Если вы в курсе смысла этого слова, можете оставить при себе. Я вам еще раз говорю, о том, что он делал или делает, или думает, даже я не знаю. Почему вы решаете за человека, какие цели он преследовал, когда писал это письмо? Вообще эти письма я пишу. А, вот, тем более. Так вы-то уже определитесь, либо это он писал, и его мысли, это либо вы писали, и он это ваши мне мысли. Озвучивает свои мысли, я их записываю и переношу на бумажный носитель. Отправляю в почтобанк. С вами, как с третьим лицом, он имеет право со мной обсуждать. Я его супруга, он мой супруг. Он не банковский работник. Банковская Хорошо. Тайна на него не распространяется. Она на вас распространяется. Да, хорошо, я понял. Все, девушка, мы закончили с вами разговор. Ну, вы же я хотите... Я не вижу смысла. Он ведет переписку с банком, он свои причины указал, свои действия тоже указал. Он ждет официального ответа от банка. Он не на электронную почту послал, он Почтой России с уведомлением послал эти письма. А куда он их послал для начала? В Москву, куда? А, ну хорошо, ладно. Понял. Конечно, в Москву. Просто про ваш офис в Ростове мы даже и слыхом не слыхивали. Все в Москву ушло, все официальные документы на юридический адрес. Все, хорошо, я вас понял. Ну, ваши противозаконные действия, они вот будут продолжаться в сторону Василия Александровича? Или этот вопрос вот мы разобрали и с вами, и с ним? Я с вами вообще никакие вопросы не обсуждал. Я выполняю указания. Как это? Вы со мной сейчас диалог вели о чем? Не о его вопросах? Мы с вами просто общаемся на свободные темы. Это не свободная тема. Молодой человек, но эта же тема касается его долговых обязательств. Свободная тема – это погода на улице, цветочки в клумбе. А это не свободная тема. Я выполняю свои должностные инструкции и указания моего руководства. Мое руководство меня обязало сегодня отвести требования банка о просроченных платежах вашему супругу по месту его регистрации. Я отвез. Положил в ящичек, запечатанном конверте. Если кто-то опять его вскроет и почитает, это не мои проблемы. Почему это не ваши проблемы? Он направил письмо с отзывом согласия о взаимодействии с третьими лицами, в котором указал, что он запрещает... Я не являюсь третьим лицом, еще раз вам объясняю, я сотрудник банка. А вы кто? Как это не являетесь? Первое лицо – это он. Второе лицо – это Почта Банк. А вот вы как раз сотрудник, как сотрудник отделов каких-то, это третье лицо. Девушка, у вас плохо с математикой. Я вам представился. Ведущий специалист выездного отдела Почта Банка. Я специалист Почта Банка. Я его представитель. А, вы про себя имеете в виду? Ну так отзыв согласия о взаимодействии с третьими лицами в случае просроченной задолженности, он же не вас касается, а третьих лиц, которые являются его окружением. Так прекрасно, пускай он решает свои проблемы с третьими лицами. С Почта Банком он никаких проблем не решал. Со мной никто не встречался, никто не звонил, со мной вы никто не договаривался. Вы при чем? Вы при чем? Я являюсь персональным, менеджером, который занимается долгами вашего супруга. Со мной он в нормальном русле. Почему у вас градус повышается, я понять не могу. Потому что я с 8 часов на работе. Ну, я тоже на работе. У меня работа круглосуточная, я еще и в ночь работаю. Я в ночь с людьми нормально разговариваю. Вы хотите, чтобы я градус повысила? Я вообще не хочу больше разговаривать на эту тему, потому что мы друг друга не понимаем. Я вам объясняю, что ваш супруг может потратить 2 часа времени, приехать в банк и решить все свои проблемы. А я вам объясняю, что ему это не нужно. Он не хочет, не хочет. Значит, я ему это не нужно. Не нужно ему это, вы понимаете? Он ценит свое время, у него есть другие дела, ему это не нужно. Он с банком переписывается письмами. Значит, девушка, я вам еще раз объясняю. Я могу, согласно нашей инструкции, могу приехать еще несколько раз. Ваша инструкция не может быть выше закона. Никакая инструкция. Я просто выполню свою работу, докладываю, что клиент идет на встречу, отказывается платить. Владеть задолженности по кредиту, банк принимает решение, либо передает документы в суд, либо передает документы третьим лицам, вот про которых вы говорите, коллекторы там и всем остальным, там, кто выкупит ваш кредит и кто будет им заниматься, мне это уже будет абсолютно без разницы. Я свою задачу выполнил. Если ваш супруг не хочет идти на встречу, ну это уже как бы не мои проблемы. Ну так а зачем вы так нервничаете и переживаете? Я тогда понять не могу. Я нервничаю, потому что я пытаюсь довести до вас мысль банка, а вы... Я эту мысль понимаю, и он эту мысль понимает, но у него своя позиция, которую я вам озвучила. Он не хочет тратить на это время. В данный момент его номер телефона у меня. Нет, подождите, вы являетесь его законным представителем, он вам дал доверенность представлять... Он что, недееспособный, по-вашему, что я являюсь его законным представителем? Нет, вы не являетесь его законным представителем. Он вам нотариальную доверенность на общение с банком. Это вопрос одного часа. Банковскую доверенность оформите. А вы хотите, чтобы он оформил ему сами? Оформит нотариальную доверенность. Тогда вы можете от его имени заниматься решением. Ну хорошо, я вам озвучиваю то, что указано в письме. Что он... выбрал свою позицию, я вам ее озвучила. Он вам позвонил, вы могли точно так же у него спросить. Но вы почему-то этого не сделали, вы начали оправдываться, что вы ничего никому не рассказывали, что вы этого не помните. Девушка, я еще раз вам объясняю. То, что говорите вы мне сейчас, это, может быть, имеет какую-то роль для меня лично, но для банка этой роли никакой не имеет, потому что свою официальную позицию банку он не представил. По крайней мере, он я ее не представил, имею. Просто у вас ее нет. Это вообще очень странно. Почему московский филиал вам не направил в офис его документы? Завтра я буду в офисе у своего личного руководителя, уточню, какие письма ваш супруг направлял и какую мне реакцию по этим письмам проводить. Но пока никакой информации, кроме той, которую мне предоставили сегодня, его задолженности у меня нет. Поэтому я никак не могу проанализировать и ответить на ваши вопросы. А почему вы раньше не запросили эти документы? Они мне нужны вообще, честно говоря. А для вашей работы разве они не нужны? Нет. А, у меня есть что, персональные данные клиента. Это что, не банк, а Шарашкина контора? Я не обязан с вами комментировать действия банка. У меня есть персональные данные клиента, у меня есть задолженность клиента по кредитам, у меня есть необходимые указания руководства довести до вашего супруга, что у него есть задолженность, и какими официальными документами я это выполняю. Но он в курсе своей задолженности. Он же не невменяемый. Он же не невменяемый, он в курсе своей задолженности. Если он прекратил выплату, он же осознанно это сделал, он же знает, что у него задолженность. Это какой-то оксюморон. Откуда я знаю, знает он или не знает. Может, он это самое. А, головой распал, ударился, или... да? Ну, это память это, потерял, я в больнице лежит. У вас же переговоры давайте, есть. Вы же сказали, что у вас есть разговор, переговоры. Пожалуйста. Давайте подытожим вот нет, этот я разговор. Я не хочу этот разговор подытожить, потому что свою мысль я сказал. Ваш супруг должен официально лично прийти в отделение банка и написать заявление лично сотрудникам банка, о чем не платит или отказывается платить. Он уже написал это заявление. Я вам еще раз объясняю. Завтра буду на работе, уточню, узнаю. Все. Какая у вас все-таки бессмысленная работа? Воду из пустого в порожнее переливать? У меня бессмысленная работа. Ну, если конечно. Если бы вы меня не отвлекали 40 минут, я бы общался с другим должником. Ах, это я вам проблему. Навязываю этот разговор. Надо же. Конечно, я вам сразу сказал, в чем проблема. Ваш супруг не платит деньги, не платит задолженность. Пускай заплатит задолженность, а потом решает свои проблемы. А вы с чего так, решили? Так нормальные люди решают проблемы со всеми банками. Вы что, Господь Бог, пришел, что вы решаете за него? Пришел, заплатил написал заявление. А? Я вас спрашиваю, что Господь Бог, что за него решаете? У вас пуп не лопнет от такой значимости? Все, до свидания. Спасибо за разговор. И вам не спасибо.